Мисс Парментер вздрогнула, и на лице ее появилось несчастное выражение. Она отвернулась. «Да, я понимаю это. Мне хотелось бы сказать, что я симпатизировала Юнити, но это не так. Я нахожусь в ужасе, не зная, что может случиться с отцом, и это заставляет меня говорить, не подумав». Девушка глубоко вздохнула. «Нет, не так. Я сделала это вполне осознанно. Значит, так работает мой ум». Теперь в ее голосе ощущался вызов. Вновь повернувшись к нему, она посмотрела Доминику в глаза. «Интересно, не следует ли всем нам надеть траур к обеду? Наверное, мне лучше это сделать, но целый год ходить из-за нее в черном я не буду», — добавила Клариса. «Хорошие манеры требуют неделю, а год — это ханжество. Надо сходить и попросить Брейтуэйт подыскать мне что-нибудь». Пожав плечами, она направилась прочь. Обед получился весьма трудным. Рэнси оставался в своей комнате, и ел ли он то, что отослали ему наверх, никто в столовой сказать не мог. Остальные сидели за длинным столом красного дерева в почти полном молчании. Слуги подавали очередные перемены и уносили едва тронутые блюда. Вита пыталась затеять некий пустяковый разговор, однако никто не поддержал ее. «Повариха будет оскорблена», — заметила Трифена, провожая взглядом тарелки. «С ее точки зрения любую проблему можно разрешить едой. Ну, отказ от еды тоже не помогает, разве что в случае расстройства желудка», — заметила Клариса. «Да и прочих неназываемых болезней. Слабость не поможет, как и ночное бдение». «Но пока еще никто не бодрствовал всю ночь», — терпеливым тоном проговорил Мэлори. «Все случилось только сегодня утром. Если нам не удастся уснуть, так это потому, что мы слишком расстроены и встревожены, чтобы спать. Одному только Богу ведомо, что теперь может случиться». «Конечно», — пробормотала мисс Парментер. «Что «конечно»?» — бросил на нее взгляд ее брат. «Что тебе известно? О чем ты говоришь? Ты что-нибудь слышала?» «Ну, Богу, конечно, ведомо», — пояснила она с набитым ртом. «Разве не считается, что он должен знать все?» «Пожалуйста», — резко вмешалась Вита. «Давайте будем держать собственные представления о Боге за рамками застольной беседы. Полагаю, что тема эта уже принесла нам достаточно бед, чтобы все мы навеки вечные отказались от нее». «А я не понимаю, зачем мы вообще стараемся разговаривать?» Трифена по очереди обвела всех взглядом. «Никто из нас не знает, что сказать. Все мы так или иначе углубились в собственные думы и не способны сформулировать свои мысли. Потому что так следует поступать цивилизованному человеку», — твердым тоном проговорила миссис Парментер. «Да, произошло ужасное событие, однако мы намереваемся продолжать свою жизнь со всей необходимой отвагой и достоинством. И потом, Трифена, дорогая моя, если ты так уж обожаешь Юнити, как это кажется, то должна понимать, что уж она-то в последнюю очередь хотела бы, чтобы мы покорились собственным эмоциям. У нее не было времени на покорность слабостям». «Кроме собственных», — буркнула под нос Клариса. Доминик услышал эту реплику, а остальных как будто не заметил. Он резким движением толкнул под столом ногу девушки. Она охнула, поскольку носок его ботинка угодил ей в лодыжку, однако поняла, что лучше молчать. «Конечно», — произнес вслух Доминик. «Завтра я, как обычно, обойду прихожан. Есть ли у кого-нибудь какие-то поручения?» «Благодарю вас», — сказала Вита. «Несколько поручений, безусловно, найдется. Быть может, если вы будете проходить мимо галантерейщика, то прикупите черную ленту?» «Да, конечно. Сколько нужно?» «Думаю, дюжины ярдов хватит. Благодарю вас». Карде попытался найти еще какую-нибудь простую фразу, однако в голову ему ничего не шло. Все слова казались грубыми и ходульными. Он видел, что Трифена смотрит на него с презрением, а Мэлори изо всех сил старается промолчать. Получалось, что им с хозяйкой дома следовало поддерживать разговор, чтобы молчание не сделалось непереносимым. «Завтра я займусь написанием уместных в таком случае писем», продолжила Вита, посмотрев на него через стол округлившимися глазами. «Конечно, я переговорю с Рэмси, однако, на мой взгляд, при нынешнем положении дел он может решить, что это вам следует выяснить, какие формальности полагаются в подобном случае». «Мама, все положенные формальности известны каждому из нас». Молодой парментер резким движением поднял голову. «Мы практически рождены в церкви. Все мы знаем церковные ритуалы, от завтрака до обеда и ужина». «Речь идет не о церкви, Мэлори», — поправила его мать, — «а о суперинтенданте Питти». Ее сын залился румянцем, ничего не сказав, попытавшись сосредоточиться на еде, хотя на деле так ничего и не съел. На сей раз молчание сделалось уже непереносимым. Миссис Парментер вновь посмотрела на Доминика, но уже со смирением. Когда благопристойность позволила ему закончить обед, он, понимая, что больше откладывать этот визит невозможно, покинул столовую и поднялся к кабинету Рэмси. Дальнейшая нерешительность лишит его самообладания. Конечно, если он действительно соответствует своему призванию, никакая ситуация не превысит его способности воспринять ее со всей искренностью и добротой. Он постучал. Ответ прозвучал немедленно. «Войдите». Теперь уклониться точно было невозможно, и священник открыл дверь. Его друг и наставник сидел за своим столом. При виде вошедшего он едва ли не испытал облегчения. Возможно, новая встреча с кем-нибудь из родных страшила его. «Входите, Доминик». Движением руки преподобный парментер указал на одно из кресел, после чего заложил книгу, которую читал полоской бумаги, а потом закрыл ее. «Это был воистину жуткий день. Как вы себя чувствуете?» Карде сел. Начинать разговор было трудно. Рэмси вел себя так, словно произошла какая-то заурядная домашняя неприятность, а обвинения Трифены были вызваны лишь ее горем. «Признаюсь, я очень расстроен», — откровенно проговорил Доминик. «Это естественно», — согласился парментер, хмурясь и крутя пальцами взятый со стола карандаш. «Смерть всегда приносит с собой потрясение, особенно когда умирает настолько молодой человек, которого все мы привыкли видеть каждый день. Нелегкий временами, конечно, был человек, однако никто из нас не пожелал бы этой женщине такой участи». «Тем более мне очень жаль, что все это приключилось сразу после того, как я поссорился с нею». Он жестко посмотрел Доминику в глаза и продолжил. «И теперь я испытываю чувство вины, потому что ничего исправить уже невозможно». «Глупо, конечно», — он поджал губы. «Рассудок велит мне избегать подобных чувств, однако печаль осталась». Священник вздохнул. «Боюсь, что Трифена будет сильно переживать. Она очень симпатизировала Юнити. Я подобной привязанности не одобрял, однако ничего поделать не мог». Рэмси казался крайне усталым, как если бы он долго боролся и не видел никакого конца своей борьбе, и уж точно не ощущал и тени победы. «Да, это так», — кивнул его гость. «Кроме того, она крайне разгневана». «Горе обыкновенно сочетается с гневом. Это пройдет». В словах Парментера звучала уверенность, но какая-то плоская и безнадежная. В ней не было надежды на лучшие времена. «Мне так жаль», — порывисто произнес Доминик. «Мне так хотелось бы сказать нечто осмысленное, однако я могу только повторять то, что вы говорили мне в пору моего худшего отчаяния». Те слова до сих пор глубоко трогали его. «Каждый день выбери время, держись за веру в собственное достоинство и укрепляй ее, не торопясь, маленькими шагами. Ты не можешь вернуться назад, поэтому наберись отваги и иди вперед. В конце каждого дня похвали себя за это, а затем отдохни и надейся. Никогда не переставай надеяться». Рэмси вяло улыбнулся, и взгляд его смягчился. «Я так говорил вам?» «Да, и я поверил, и это спасло меня». Карде так ясно помнил то, что произошло 4 года назад. В каком-то смысле это воспоминание было столь же резким, словно все случилось только вчера, хотя если смотреть с другой стороны, оно отстояло от него на целый мир, на целую его прошлую жизнь, в которой он был совсем другим человеком, полностью преобразившимся, обретая новые мечты и новые мысли. Доминик мечтал помочь Рэмси так же, как сам Рэмси помог ему вернуть прежний дар, так необходимый теперь. Он посмотрел на своего старшего товарища, но не заметил на нем ответной искры. «Тогда вера моя была другой», — проговорил Парментер, глядя куда-то за спину собеседника, как если бы он разговаривал с самим собой. «Я проделал большой объем исследований с тех пор, как они начали говорить, и я больше не мог уклоняться от темы». Он чуть качнул головой. «Сначала, 30 лет назад, когда она была опубликована, это была всего лишь научная теория одного человека. А потом, постепенно, я начал осознавать, насколько много других людей приняли ее. А теперь наука оказалась повсюду, и в области происхождения, и в части ответов на все вопросы, не осталось никакой тайны, только неизвестные доселе факты. Но превыше всего то, что теперь никому не позволено надеяться на что-то за пределами себя, более великое, мудрое и прежде всего доброе». Рэмси на мгновение оказался похожим на потерявшегося ребенка, вдруг по-настоящему понявшего, что это такое – остаться в одиночестве. Его друг ощутил укол едва ли не физической боли. «Я могу лишь восхищаться той уверенностью, которой были наделены в старину епископы и святые», — продолжил Парментер. «Но сам больше не могу испытывать ее, Доминик». Он сидел странно тихий для той бури эмоций, которая должна была буйствовать в его душе. Ураган здравомыслия, поднятый мистером Дарвином, унес ее как пустую бумажку. «Доводы его снедают мой ум. Днем я листаю все эти книги». Он взмахнул рукой, указывая на свой стол. «Я читаю апостола Павла, блаженного Августина, святого Фому Аквинского, всех теологов и апологетов последующих времен. Могу даже обратиться к арамейским и греческим оригиналам и на какое-то время прихожу в себя». Но ночью возвращается холодный голос Чарльза Дарвина, и тьма сразу же гасит все свечи, зажженные мною днем. Клянусь, я отдал бы все, что у меня есть, ради того, чтобы он не рождался на свет. «Если бы Дарвин не выдвинул свою теорию, это сделал бы кто-то другой», стараясь говорить по возможности мягко, заметил Карде. «Просто пришло ее время». «Кроме того, в ней угадывается и талика правды. Это подтвердит вам любой фермер или садовник. Старые виды вымирают, рождаются новые, случайные или по предназначению. Отсюда не следует, что Бога не существует. Просто наука способна дать объяснение тем средствам, которыми он пользовался, по крайней мере отчасти. Зачем Богу быть неразумным?» Откинувшись на спинку кресла, Рэмси прикрыл глаза. «Вижу, что вы стараетесь изо всех сил, Доминик, и благодарен вам за это. Но если ошибается Библия, у нас нет больше почвы под ногами. Одни мечты, благие пожелания и истории, прекрасные, но вымышленные истории. И мы должны, как и прежде, проповедовать их, потому что в них верят народные массы. И что более важно, они нуждаются в них». Он посмотрел на собеседника. «Но это слабое утешение, и оно не приносит мне радости. Возможно, именно поэтому я ненавидел Юнити Белвуд, потому что она была права хотя бы в этом, пусть и заблуждалась во всем остальном, и предельно, сокрушительно ошибалась в своей нравственности. Карде показалось, будто он проглотил ледышку. В голосе Парментера слышалась горечь, которой он прежде себе не позволял, и глубинное смятение, намного превосходящее простую усталость или потрясение, вызванное смертью и обвинением. Это был страх, куда более старый и знакомый, чем все, что принес ему этот день. Это была утрата внутренней сердцевины, ядра надежды, лежащей глубже разума. Доминик впервые реально воспринял возможность того, что Реймси мог и в самом деле убить Юнити. Эта возможность теперь становилась вполне реальной. Она еще раз напрасно задела его веру, сдержанность на мгновение оставила его, пожилой священник потерял контроль над собой и махнул рукой, а девушка отшатнулась, оступилась и покатилась по лестнице, чтобы остаться бездыханной у ее подножия. Произошла жуткая случайность. Они могли ссориться сотни раз и даже драться без каких-либо серьезных повреждений. Быть может, Рэмси по невинности не осознавал своих намерений, не понимал до конца, что пусть и непредумышленно, но сделался убийцей, и этот факт означает конец его карьеры. И тем не менее, собственно, убийством случившееся назвать было нельзя. Но чем может помочь он, Доминик? Что он может сказать, чтобы облегчить отчаяние этого человека? «Вы учили меня, что вера является делом духа, доверия, а не знания», — начал он. «В это я верил тогда», — возразил Рэмси, сухо усмехнувшись и посмотрев прямо в глаза Карде. «А теперь я охвачен ужасом, и вся вера на земле не в состоянии помочь мне». Этот злосчастный полисмен, похоже, считает, что Юнити столкнули с лестницы и что это убийство. Подавшись вперед, он с полной искренностью добавил. «Я не толкал ее, Доминик. Я не выходил из своей комнаты до ее смерти. И не могу представить себе, чтобы кто-то из слуг...» «Они здесь ни при чем», — согласился его друг. «Все они могут доказать, что исполняли свои обязанности». Или были на виду у кого-то. Рэмси вновь посмотрел на него. «Тогда остается кто-то из моей семьи. Или вы. Оба варианта вселяют в меня ужас. Вера может исчезнуть, развеяться словно сон. Но доброта остается. Помощь страдальцу всегда будет драгоценной, благой и неприходящей. В вас, Доминик, я вижу свой единственный успех». И когда меня одолевает мысль о том, что я потерпел поражение, я вспоминаю вас и ощущаю, что это не так. Доминик ощутил жуткое смятение. Он намеревался честно поговорить с преподобным Парментером, оставив в стороне привычную вежливость и банальности, за которыми скрываются истинные чувства, и теперь, когда это произошло, не знал, как отнестись к ситуации. Столь обнаженная жажда утешения смутила его. В этом было нечто личное, некий долг в их взаимоотношениях. Некогда протянув руку, Рэмси извлек Карде из трясины отчаяния, из созданного им самим болота. И вот теперь он сам нуждался в такой же помощи. Он хотел знать, что преуспел, что Доминик остался таким, каким он хотел его видеть. Еще он опасался того, что это его подопечный убил Юнити Белвуд, и хотел знать причину этого. «Потом Мэлори мой сын», — продолжил Рэмси. «Как я могу смириться с мыслью, что это сделал он? Не следует ли напомнить ему о том, что именно его имя, а точнее Сан, выкрикнула она? Не Доминик и не Мэлори?» Слова эти просились с губ Карде, но он не мог произнести их. Это было бесполезно. Сидящий перед ним человек не убивал Юнити. Но если Рэмси не был убийцей, это оставляло только Мэлори. Или же, что вовсе невозможно, Кларису. Других вариантов не было. «Должно быть нечто такое, о чем они не подумали», — произнес Карде жалким тоном. «Если найдется нечто такое, чем я сумею помочь вам, пожалуйста, прошу вас разрешить мне сделать это». «Любые обязанности». «Спасибо», — заторопился с благодарностью Парментер. «Мне кажется, что в существующих обстоятельствах вам будет удобно взять на себя приготовление к похоронам. Можете приступить к ним прямо завтра. Полагаю, они будут тихими. Насколько я помню, у нее не было родных». «Да, как будто бы не было». «Нелепейшая ситуация», — подумалось младшему из собеседников. Сидя в этом уютном кабинете среди книг и бумаг, под треск огня в камине, они цивилизованно обсуждали похороны женщины, допуская при этом, что убить ее мог именно один из них. Ну а кроме того, Доминик все больше и больше, преодолевая внутреннее сопротивление, начинал подозревать, что Рэмси просто отказывается признавать случившееся. Смерть, похоже, потрясла его своей физической реальностью вкупе с духовной природой этого события. Завтра все может полностью измениться. Он может проснуться в полном понимании своего преступления и страхе перед его неотвратимыми и ужасными последствиями. Доминик был знаком с подозрениями, неотступным и сокрушительным ужасом, который поселился в доме до того, как истина станет явной. Он уже видел все это, переживал такое. Разрушение родственных связей, память о старых ранах, уродливое подозрение, которое нельзя изгнать, доверие, подтачиваемое каждым прошедшим днем. Трудно было в этот момент вспомнить, что тогда же начинались и новые дружбы. Обретались честь и доброта там, где он не мог даже попытаться отыскать их. В данный момент существовало одно только разрушение –